Глава 10. Если вы после раннего завтрака поедете на станцию Уокли, вы попадете на экспресс, который в 12:43 доставит вас к вокзалу Ватерлоо. Бег времени не убедил леди Босток отменить свою поездку. Она хотела объяснить дочери, почему нельзя, надев фату, идти к алтарю под руку с Реджинальдом. До станции ее довез Билл, а лондонской квартиры она достигла в самом начале второго, когда Гермиона садилась в двухместную машину. Увидев эту девушку во всем великолепии новой шляпы, лучшего платья и тщательно выбранных туфель, самый заунывный человек признал бы ее ослепительной. Отец походил на моржа, мать на участницу скачек, но дочь... Высокая, темноволосая, с большими глазами и античным профилем, воплощала самые дерзкие мечты восточного властелина. Когда леди Босток негромко заржала, она обернулась и поглядела на нее с тем естественным огорчением, которое испытывает всякий, если прожил вместе с матерью неделю, расстался с ней, а через двое суток видит, что она вернулась. «Мама!» – вскричала она глубоким, низким голосом, который столько лет будоражил душу Билла, как сбивалка для яиц. «Что? Ах, Господи!» – сказала леди Босток. «Ты уходишь? Мне надо с тобой поговорить». «Я никак не могу остаться. Я уже и так опоздала. А в чем дело?» «О, Господи! О, Реджинальд!» «Реджинальд?» «Да, папа!» Глаза у Гермионы мрачно сверкнули. Упомянуть вместе этих мужчин, думала она, можно лишь в том случае, если сэр Эйлмер нарушил ее строгий приказ. Когда она сказала «лелеять», надо лелеять. «И что он сделал с Реджинальдом?» – спросила она. «Лаял?» «Нет-нет, папа никогда не лает. Он повышает голос». «Повышал?» «В сущности, нет. Дело не в этом. О, Господи, если начать сначала, тогда отложим. Я спешу, мама». Издатель пригласил в ресторан. «Мистер Попгуд?» Гермиона коротко, сухо засмеялась. За 3 года Агастес Попгуд не предложил ей и сырной палочки, равно как и Сирил Грули, его партнер. «Нет», — отвечала она, — «новый. Я получила на днях письмо. Кажется, деловой человек не то, что этот Попгуд или Грули. Мистер Понтер или Пейнтер, глава издательства «Радость жизни». До свидания, мама. Постараюсь вернуться поскорее». «Хорошо, дочка, я тебя подожду». «Важное дело?» «Очень, дорогая, важное, очень!» «Это связано с Реджинальдом?» «Да, дорогая, мы узнали». «Прости, прости, не могу», — сказала Гермиона. Как всякая девушка, она была любопытна, как писательница чистолюбива, а потому предпочла делового человека, который, судя по всему, обладал свойствами, очень важными для писательницы. Машина ее отъехала. Сидя за рулем, Гермиона с удовольствием думала о Понтере или Пентере, а может, Пейнтере. Пейнтером он и был, братом Салли. До вестибюля гостиницы Гермиону ждал Отис, и когда машина влилась в поток других машин, нетерпеливо вскочил, чтобы шагать взад вперед, поглядывая на часы. Предстоящая трапеза его очень беспокоила. Письмо он написал не случайно, он все продумал. С самого начала понимая, что сэра Эйлмера надо урезонить, он попросил сестру поговорить с мартышкой и, терзаясь теми чувствами, какими терзался бы всякий, перепоручив мартышке свою судьбу, случайно увидел в «Таймс» женскую фотографию. Подпись гласила «Мисс Гермиона Босток, дочь сэра Эйлмера и леди Босток из Эшенден Мэннер». Занимая высокое положение в свете, мисс Босток написала несколько книг под псевдонимом Гвинет Гульт. И тут его осенило. Такие мысли делают честь любому человеку, который занимался бы прежде антиквариатом, потом интерьером и затем марионетками. Изложим. Вопрос. Кто уломает старого хрыча, который подает суп на издателя? Ответ. О чем тут говорить? Его дочь? Вопрос. Значит, ее и ловим? Ответ. Вот именно. Вопрос. А как? Ответ. Проще простого. Она пишет книги. Предложим ей договор. Тогда ее интересы совпадут с нашими, и она, не жалея сил, будет за нас бороться. Для верности пригласим в ресторан. Вопрос. Молодец. Куда? Ответ. К Барибо, конечно. Вопрос. Что? А ты там был? Цены видел? Ответ. Не мелочись. Такое дело не провернешь на пиве с сосисками. Итак, Отис сходил по вестибюлю, гадая, почему Гермионы все нет, и сколько с него слупит, если она не придет. Несколько продуманных слов отвратят ее от шампанского. Желудочный сок, то все, но здесь кусается и Рейнвейн. Заметив, что рот у Отиса открыт, ибо он страдает аденоидами, а колени стучат друг от друга, словно климвалы, наблюдатель удивился бы, что он в близком родстве с такой девушкой, как Салли. Что ж, дочери бывают красивее родителей, сестры красивее братьев. Мистер Пойнтер, толстый, красноносый, в роговых очках и с бакенбардами, напоминал об американских поселенцах на восточном берегу Сены. Собственно, там он и жил после колледжа, а душу и бакенбарды стал взращивать еще на втором курсе. Потом он покинул Лондон, где перепробовал многое, без успеха, и вот через 5 лет ждал Гермиону, как глава издательства «Радость жизни», в прошлом задор. Стрелки его часов показывали 1:27, когда он увидел сквозь стеклянную дверь, что швейцар подтянулся, судорожно подкрутил ус, приложил руку к фуражке, после чего двери завращались, и с ними в вестибюль въехала молодая дама, при виде которой Отис пожалел, что прыщ на носу еще не поддался лечению. Сделав шаг вперед, он учтиво спросил. «Мисс Гульт? О, мистер Пойнтер! Пейнтер! Ах, Пейнтер! Я не опоздала? Нет-нет, коктейль. Спасибо, не пью. Не пьете? Только лимонад!» Бумажник в заднем кармане весело подпрыгнул. И Отис повел даму в малый зал, случайно зная, что лимонад стоит всего 0,5 кроны. Может быть, из-за этой верной ноты все и пошло так хорошо. Самый строгий критик не стал бы отрицать, что, начиная с семги, воцарился дух вавилонских пиршинс или тех конференций, которые проходят в атмосфере полного доброжелательства. Как часто встречи издателя с писателем бывают печальны. Издатель горько вздыхает, ссылаясь на времена, дороговизну бумаги и книжный рынок, когда писатель, стремясь его ободрить, намекнет, что все эти беды побеждает разумная политика и своевременная реклама, он вздохнет еще раз и скажет, что расхваливать авторов печати не только накладно, но и бесполезно, а вот, как бы это назвать, реклама слухов действительно приносит плоды. Сейчас ничего этого не было. Отис ничуть не считал, что времена чем-то плохи. Напротив, он ими восхищался, равно как и книжным рынком. Что до бумаги, он, судя по тону, был за нее спокоен. Лично он сообщил, он верит в рекламу. Когда он находит настоящего автора, например, вас, мисс Гульт, для него нет пределов. Статейка, здесь заметка, там дорого, ничего окупится. Девиз его, сообщал он, приближался к единственной фразе, которую он привез из Парижа. После таких слов молодая писательница непременно ощутит, что попала на розовое облако, ощутила и Гермиона. Ощущение это усилилось, когда Отис сказал, что со следующих 3 книг будет платить ей 20%, если же разойдется более 3000 экземпляров, то и 25%. Даже аденоиды не приглушат таких слов. Возможно, доверившись Биллу Окшоту, читатель неверно представляет себе, какое место в литературе заняла Гермиона Босток. У Попгуда с Грули она издала 3 книги, и разошлись они так. Первая – 1104 экземпляра, вторая – 1608. Третья, по выражению Попгуда, шла туго, хотя оптимист Грули надеялся продать 1002. Но даже если вы с ним согласны, вы не скажете, что такие цифры вознаграждают за тяжкий труд. Гермиона же полагала, что причина не в качестве книг, нет, а в недостатке рекламы. Однажды она завела об этом речь, и Попгуд заметил, что расхваливать авторов печати накладно и бесплодно. «Плоды приносит, как бы это назвать, реклама слухов», — подсказал Грули. «А она самая», — согласился его собрат, благодарно глядя на мастера слова.